выбираю в плен. Единственный способ жить не по лжи, оставаться в тени собственных стен. Просто так, все это будет со мной.

стаей поющих птиц. Нам остается только помнить, в надежде, что кто-то вспомнит нас. Мы не станем никогда моложе, чем сегодня. Мы не станем никогда моложе, чем сейчас. Yeah. пришло. Если не за что больше стоять, то пора уходить. Между мной и тобой притяжение, и все, что нужно. На кухне знаешь,